Алло. Алло. Ах, пусть майда. Валя, пляши, тебе телеграмма от родственников из деревни пришла. Да что? Да, они хотят у тебя пожить, приехать, у тебя пожить. Да, хуйна. Кузьмич. А у тебя пожить не хотят? А у меня, Валь, мне негде, я бы сам у тебя пожил. Да? Да, можно? Пошли у тебя нахуй, отъебись, блядь, нихуя не добьешься. Валя, а у тебя кислота... Нахуй вы мне все сдались, блядь! Валентина Петровна, а у вас кислота осталась еще, нет? Или все уже? Полно, целое ведро, блядь! А вы не могли... Как захуячу! А вы не могли бы ее в унитаз вылить? Она уже прокисла, плохая уже стала. Вот и самое, чем кислее, тем лучше! Нет, это так не... Прожжет скорее! Поганую рожу скорее прожигать будет! А у нас в 18-й квартире тоже есть кислота. Да, ну и хорошо, вот им помажь-то, хуй ей помажь! А что, поможет разве? Я тебя, блядь, 18-й хуй посажу, блядь, через Петровку 38 посажу! Не надо, Валь, не надо.